Ну, Леня, чего задумались? Не горюйте. Скоро утвердим все ваши сценарии, сядем в поезд и 7 суток будем ехать и разговаривать о смысле жизни. А когда доедем, то выяснится, что так до смысла и не добрались. Пойте, Леонид, веселитесь. Плохо разве? Который уж месяц у себя дома. Надоело, сказал Леонид. Оказывается, домой в командировку приезжать трудно. И не дома, и не в командировке. Тонкое наблюдение подхватил Геннадий Николаевич. Опять же, что считать домом? Там, где родился, где постоянная у тебя прописка? А может, Галь, как и Птицын, к Ашхабаду уже сердцем прикипел? Опять сведения из мутных источников, спросил Леонид и обрадовался, поймав себя на том, что улыбается, глядя в смеющееся лицо в эпивохе марсианина. Улыбается, хотя этот человек был ему ненавистен. Это здорово, когда ты выучиваешься улыбаться, говоря с ненавистным человеком. Это признак возмужания. Марсианин тебе улыбается, а ты ему улыбайся. А вот слова говори. Жесткие, бей словами. Ну-ка, что он теперь ответит? Марсианин отвечать не торопился. Он наполнил свою рюмку, подцепил какой-то закуски, выпил, пожевал не спеша, пошевелил растопыренными пальцами, наслаждаясь. И все это с тошнотной последовательностью, заученно, как оно и подобает такому вот выпивохе. Но в том-то и дело, что он не был им, не был веселым забулдыгой, каким хотел казаться. А был он марсианином, существом вполне загадочным, и пусть не прикидывается, Леонид запомнил его лицо. Не теперешнее, а подсохшее, плоскоглазое, умное, мерзкое, опасное лицо, опаснейшее. Я про тот мутный источник забыл, Галь. Дожевав, досмаковав, сказал марсианин. Забыл. Ясно тебе? Делай выводы. А почему забыли? Спросил Леонид. Делай выводы, марсианин, подлил Леониду в рюмку, улыбаясь широко и приязненно. Леонид взял рюмку и тоже улыбнулся. До поры до времени забыли? Ага. Еще шире улыбнулся марсианин. Пока мы на коне? Абсолютно точно. А если споткнемся, так и снова сплетни потекут. Весьма даже возможно. Азбука, сказал Денисов, насмешливо прислушивавшийся к их диалогу. Это, Леня, все азбука. Ага, букварь, искренне обрадовался Геннадий Николаевич. И стал им Геннадий Николаевичем, а не марсианином. Даже улыбку чрезмерную с лица свел, дал отдых рту. Вот человек понимает, так сказать, пусть неудачник платит. Кстати, Геннадий Николаевич, по дружбе, кто же это все-таки написал о нас? Не разведали? Теперь Денисов заулыбался. Простецкий малый, совсем свой, хоть и обряжен в заграничный костюм. Но как такому не сказать по дружбе? Кто же это написал на него донос? Кто? Геннадий Николаевич задумался, прикидывая, как же далеко он может зайти в демонстрации своей приязни. А подумавший, явно огорчился, так малы были его возможности. Не могу? Эх, не могу я вам ничего сказать, дорогой Сергей Петрович. Ведь я на чем держусь? На взаимном доверии. Вот на чем. Знаю. А вы намеками. Все-таки любопытно. Вот ему любопытно, Денисов кивнул на Леонида. Молодость любознательна. Намеками. Геннадий Николаевич снова задумался. Видно было, что мается человек, что рад бы он все рассказать. Да нельзя ему, никак нельзя. Разве что самую малость. А намеками... Так одно письмо, говорят, за подписью, это про вас, Сергей Петрович. Ну, а другое письмо, по слухам, анонимное, это про тебя, молодой человек. И все. Больше не спрашивайте, все. А на студии-то у нас новость, встрепенулся вдруг Птицын. Из головы вон, забыл тебе сказать. Бочков женился. И знаешь, на ком? Невероятно. На Машеньке из твоего отдела. Невероятно.